Перед приездом больших гостей и профессиональным праздником начались репетиции. Как обычно, решили показать спецназовскую показуху по рукопашному бою и по налету на какой-нибудь объект. Все имевшие опыт в подобных мероприятиях офицеры были немедленно мобилизованы и озадачены. На рукопашный бой задействовали солдат по призыву. Несмотря на переход к контрактной армии, в бригаду все еще поступали призывники. На праздник планировался день открытых дверей и прибытие всяческих комитетов, не рожавших матерей. Для показа налета отобрали наиболее опытных и симпатичных контрактников, отличников боевой и общественно-государственной подготовки, ветеранов боевых действий в милое сердце Ичкерии. На этот раз показуха обещала быть феерической. Для зрелищности налета решили добавить немного десантно-штурмовой тематики. Офицеры воздушно-десантной службы протянули с крыши учебного корпуса тросовые горки, стапеля, проходившие над плацем и заканчивающиеся на стадионе. По замыслу, часть спецназовцев должна изображать высадку парашютным способом и вступать с неба в бой, поля во все стороны и сшибая при приземлении с ног противника. Сперва стапеля пробовали на массово-габаритном макете человека Ивана Иваныча, числившегося по спискам воздушно-десантной службы. Чучело засунули в ПСТ, парашютная система-тренажер, и спихнули с крыши. Иваныч, размахивая руками, пронесся над плацем и грохнулся посреди стадиона. Кое-что подтянули, подправили, сделали к концу тросовой горки спуск, более пологим, под конец с небольшим подъемом. Так как чучело было одно на всю бригаду, и его было жалко, запустили прапорщика-инструктора. Их было намного больше. Прапорщик ловко приземлился. Испытания были проведены успешно, и на горку стали запускать для тренировки бойцов. Контрактники, весело паля из автоматов, с криками «Хуясе!» летали над местом для построения и тренирующимися внизу рукопашниками, доводя заместителя начальника штаба по безопасности военной службы и службы войск до белого коленя. Лейтенант-автоматизатор получил особую задачу. Командир бригады решил сам комментировать все выступления. Микрофон или громкоговорители морально устарели. Полковник хотел свободно перемещаться по плацу, отдавать команды и чтобы его голос гремел отовсюду. Двухгодичник подумал и сказал: «А легко, товарищ полковник». Через своих гражданских товарищей лейтенант нашел две телефонных блютузовские гарнитуры скрытого ношения. За трибуной установили ноутбук с включенным блюпортом, подсоединили мощный сабвуфер, колонки с офигенным количеством ватт, распределенными по углам плаца. Точно такую же систему установили на стадионе. Опробовали. Заработал, да еще как! Голос несся со всех сторон, улетал на стадион и падал откуда-то сверху. Красота! За пару дней до начала шоу комбриг получил провести генеральную репетицию своему непосредственному заму, дабы выявить нестыковки и недостатки, которые можно устранить на месте. С вечера поморосил припоганый осенний дождик, а с утра приморозило. Плац покрылся тонкой корочкой льда и весело поблескивал в лучах неяркого солнышка, изредка выглядывавшего из-за туч. Лейтенант со своими бойцами быстренько настроил звуковещательную систему и побежал в кабинет к заму отдать гарнитуру и объяснить порядок использования. Подразделения бригады стали медленно выкатываться на плац. Спецназовцы, задействованные в показушном налете, маскировали имитацию на стадионе и бесили начальника физической подготовки и спорта. Рукопашники раскрашивали друг другу лица в камуфлированные цвета и поправляли под штанами наколенники и прочие скрытые защитные штуковины. Из двери штаба бодрым строевым шагом выскочил сухощавый заместитель комбрига и затопал к месту построений. Личный состав подразделений замер в немом восторге. Замкомбриг вступил на плац, бодро оглядел все воинство и гаркнул: «Бригада, равняйсь!» После зычной команды заместитель оступился, поскользнулся и, грохнувшись на спину, ловко выкатился на середину плаца. Видно, офицер нажал на гарнитуре на передачу, поэтому над всем плацем раздалось: «Бля, а нахер мне такой кёрлинг?» Выкатившись на середину, он встал на четвереньки, потом, осторожно разогнувшись, махнул начальнику штаба, скрылся за трибуной, попутно обматерив сидевшего за трибуной Летеху и отдав ему гарнитуру. Надо заметить, что в этот день в гарнизоне отмечено было несколько случаев травмирования различного личного состава из-за гололедицы. В соседнем мотострелковом полку некий старенький капитан даже сломал ногу, в результате чего было проведено расследование. Капитан получил выговор, а командир мотострелкового полка издал приказ каждому военнослужащему иметь с собой мешочек с песком для посыпания обледенелых путей следования. Этим самым командир полка доказывал, что все-таки в той же самой Академии Фрунзе золотые медали зря не дают. Но вернемся к нашим героям. Начальник штаба осторожненько вышел на середину и отдал команду: «Первый и второй батальон, через 5 минут на плацу с уборочным инвентарем. 12:00, построение в том же составе». Народ бодро зажигал к казармам, напевая различные строевые песни. Сразу же выяснилось несколько недостатков. Во-первых, на звуковещательной установке должен сидеть специально обученный человек и работать звукорежиссером, не пуская в эфир всяческие междометия и внезапно вырывающиеся проявления восторга. Соответственно, эта почетная должность досталась двугодичнику. Нашлась еще парочка мелких недостатков. После уборки территории продолжили. Обнаружилось, что все нормально, даже отлично. Однако комбриг, присутствовавший на повторном смотре, решил, что для антуража и торжественности неплохо бы задействовать оркестр. Неплохо-то неплохо. Однако оркестр полагался в бригаде лишь на случай войны. Трубы и барабаны в клубе имелись, но играть на них никто не мог. Тут командир опять проявил находчивость. «А нахрена нам компьютерщики-то? А ну-ка, лейтенант, сообрази что-нибудь». «Товарищ полковник, я 50 Cent на пианино могу», — ответил подчиненный лейтенант. Комбриг задумчиво под нос напел «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Потом опомнился: «Бля, лейтенант, ты мне еще тут тупака исполни, нам военные марши нужны». Немедленно встрял заместитель по воспитательной: «Товарищ полковник, гнать его надо, вечно он тупака включает. Сколько можно терпеть это нахальство?» Заместителя успокоили, а лейтенант пообещал порыться в магнитофонных записях в клубе или порыскать в интернете. К вечеру нашлось несколько вполне приличных записей. Лейтенант перевел их в цифровой формат, подправил, подмикшировал звук, и над бригадой зазвенели бодрые марши, загрохотали барабаны. На достигнутом не остановились. сироты материального обеспечения подобрали прапорщиков помоложе. Дирижером назначили самого статного и усатого прапорщика из ремвзвода, задачив того смастерить дирижерский жезл. На следующей репетиции прапорщиков приодели в парадную форму, трубы были начищены, барабаны отремонтированы. У прапорщика-дирижера имелся самый натуральный жезл. Откуда жезл у него появился, сия тайна была покрыта мраком. Однако все в том же соседнем мотострелковом полку начальник оркестра получил выговор за появление на службе в нетрезвом виде и утерю казенного имущества. Оркестр зазвучал. Прапорщик бодро размахивал жезлом, самодеятельные музыканты надували щеки, барабанщики крутили в руках палочки. Все было четко отрепетировано по времени и со стороны выглядело просто великолепно.